Глава 5. Повинуясь общему движению, Джек подбежал к Таргару и принялся крутить сгонную гайку на одной из стяжек. Он так увлекся, не замечая ничего вокруг, что сильно удивился, когда все вокруг крепко тряхнуло, и Таргар закачался на ослабленных стяжках. Оказалось, что дискорама наконец села, но села нештатно, о чем свидетельствовала чуть перекошенная плоскость погрузочной платформы. Тем не менее, огромные ворота открылись, и аппарели стали раскладываться наружу. Однако еще до того, как они встали на грунт, сгрудившиеся у выхода гассы, незнакомого Джеку подразделения, открыли шквальный огонь по невидимым пока целям. И тут Джека так резануло по ушам этим грохотом, что он закашлялся. Его будто пронзило разрядом молнии, и он скорчился от боли. Однако в ту же секунду ватная тишина, в которую он пребывал, разорвалась грохотом орудий гассов и торопливой трескотней автоматических пушек Греев, которые ухитрялись протискиваться между старшими братьями. Высадка шла полным ходом. «Стентон, не спать!» Это уже был Хирш. Он залез в кабину своего Грея, и в этот момент в трюм влетел снаряд. Он пробил стену насквозь и завяз где-то в машинном отделении. Зато подстегнул десант, и роботы повалили наружу, прыгая с платформы сразу на грунт. Враг торопился воспользоваться такой скученностью. Засевшие на высотах роботы и танки били навскидку, попадая то по тардёнским роботам, то по корпусу осевшей дискорамы. «Стентон, слышишь меня?» – спросил лейтенант, когда Джек уже был в кабине Таргара. «Слышу, сэр. Сейчас выскочишь и 300 метров вправо. Там густой кустарник». «А вы, сэр!» – крикнул Джек, стараясь перекричать многоголосие раскалившегося эфира. «Там разберемся. Пошли, наши уже выходят». Пришлось торопиться, поскольку вторая рота уже напирала. Им тоже не терпелось покинуть железную коробку, которая оказалась не такой уж безопасной. Цепляясь опорами заброшенные стяжки, Джек довел машину до аппарелей, а затем заставил ее прыгнуть, опасаясь, что в сутолоке его подстрелят. Снаряды здесь ложились очень густо, то и дело шваркая по изрубленным бортам дискорамы. «Наверное, она уже не поднимется», – подумал Джек, и в этот момент над его кабиной ухнула пушка Гасса, капитана Бисмарка. Помня наставление Хирша, Джек довернул вправо и понесся на дизеле и батарее так, что шум ветра перекрыл грохот канонады. Здесь была незнакомая земля, здесь была незнакомая растительность, и то, что здесь называлось кустарником, в дюнах тянуло на молодой лес. Таргар влетел в заросли, Джек опустил кабину, и в следующий момент чуть впереди в низину легли два снаряда. Осколки лязгнули по броне. Джек замер, но опасения были напрасными. Маленький Таргар никому не мешал, ведь Джека здесь еще не знали. В него стреляли лишь потому, что он двигался. Моторика артиллеристов, ничего более. «Джек, ты как?» – крикнул капитан Хольмер. Джек едва узнал его сильно изменившийся голос. «В порядке, сэр. Не отставай от колонны». «Понял». Что капитан подразумевал под колонной, понять было трудно. Из трюмов дискорамы разбежалось почти два батальона машин, которые прорывались теперь куда-то вперед, на высоты. Транспорт сидел в низине, и противник на высотах имел заметное преимущество, хотя пушек у десанта было раза в четыре больше. Джек решил продвигаться под прикрытием молодого леса и стал спускать Таргар в балку, где даже имелось немного воды, по колено роботу. Она была взбаламучена взрывами, однако это не уничтожило обитателей болотца. Под опорами Таргара то и дело проскальзывали змеи и тритоны. Канонада не прекращалась. Подразделения тардионов развивали наступление, сходу налаживая взаимодействие. В Впрочем, несколько машин уже горели, а к неослабевающему огню вражеских орудий присоединялись штурмовики Джорджо. Правда, встречали их тоже дружно, и Джорджо уносились прочь, роняя оснастку и куски плоскостей. Повторные заходы они делали осторожнее и на большей высоте, однако злые пушки Греев доставали их и там, не давая сбросить бомбы прицельно. –